«Не думаю, что это случится сегодня», — сказала Тина. Дарби потребовалось время, чтобы собрать в кулак все свое мужество и спросить: «А когда, как вы думаете?» Тина плотно сжала губы: «На днях». Когда сиделка ушла, Дарби написала матери записку, в которой говорилось, что она уже дома, и положила ее на тумбочку, где лежали мамины очки и лекарства. Она поцеловала маму в лоб, Шейла лежала неподвижно. Дарби отправилась принять душ. Стоя под струями горячей воды, она прокручивала в памяти все, что говорила ей Рэйчел под верандой и в госпитале. Пару раз звучало слово «бороться». «Я не могу больше с ним бороться», — сказала как-то Рэйчел. А вот что она говорила о Кэрол. «Она боец? Она сильная?» «Боец. Бороться». Было ли это ключевым моментом? Откуда странник мог знать, что они станут сопротивляться? Он что, подбирал их в приютах для жертв насилия? Нет. Потому что эти женщины в большинстве своем не отбивались. Но что тогда? Что-то общее, общее для них всех. Господи, пожалуйста, помоги мне найти то, что их объединяет. Когда вода стала совсем холодной, Дарби вылезла из-под душа, вытерлась полотенцем, натянула спортивные штаны и футболку и спустилась в кухню. Она проверила телефон, он работал. Она накинула куртку, взяла трубку и сигареты и вышла на заднюю террасу дома. Дождь усиливался, все громче, барабаня по крыше. Она выкурила две сигареты, прежде чем позвонить матери Рэйчел. Трубку взял мужчина. «Мистер Свенсон?» «Нет, это Джерри». Голос был до жути тихим и безжизненным. Дарби могла поклясться, что слышит, как на заднем плане кто-то плачет. «Я могу поговорить с Александрой Свенсон? Ее беспокоит из бостонской криминалистической лаборатории. Сейчас она подойдет». В трубке раздался слабый, дрожащий голос. «Это Александра». «Это Дарби Маккормик. Я хотела сказать, что мне жаль. Это вы нашли мою дочь под верандой?» «Да, я». «Вы разговаривали с Рэйчел?» «Да, мэм. Примите мои соболезнования». «Что сказала вам Рэйчел? Где она была все это время? Она это сказала?» Дарби не хотела обманывать несчастную женщину, но еще меньше ей хотелось сильнее ее расстроить. Ей надо было задать Александре Свенсон несколько вопросов. Рэйчел рассказала немного. Она была очень больна. «Я смотрела тогда выпуск новостей, тот видеоматериал, но никогда бы не подумала, что это Рэйчел. Женщина, которую вы нашли, не имела с моей дочерью ничего общего. Я ее даже не узнала. А ведь я все-таки мать». Александра прокашлялась. «Этот человек, который забрал Рэйчел, что он с ней сделал?» Дарби промолчала. «Скажите мне, — попросила мать Рэйчел, — пожалуйста, я должна знать». «Я не знаю, что с ней случилось. Миссис Свенсон, я понимаю, как вам сейчас тяжело, и не стала бы звонить просто так, без надобности. Мне нужно задать вам пару вопросов о дочери. Вопросы могут показаться странными, но прошу вас, постарайтесь мне помочь. Спрашивайте все, что сочтете нужным». «У Рэйчел когда-нибудь были отношения с человеком, который ее оскорблял?» «Нет». «А если бы они были, она бы вам рассказала?» «Мы с дочерью всегда были близки. Я знала о прошлом Чада, но он не то что ее не ударил. Он даже голоса на нее ни разу не повысил. Рэйчел никогда не стала бы терпеть подобное, уж я-то знаю. О Чаде она всегда отзывалась хорошо. Думаю, у его бывшей жены просто не все в порядке с головой». «Рэйчел никто не угрожал? Может, она рассказывала вам, что кто-то ее преследует, следит за ней?» «Нет, если бы что-то подобное случилось, она бы обязательно мне рассказала. У Рэйчел с Чадом были прекрасные отношения. Они собирались пожениться. Рэйчел была... Она была такой умной, трудолюбивой. Она сама оплачивала свое обучение в колледже. Она брала ссуды, чтобы поступить в школу права. Она никогда ни о чем не просила. Никогда не попадала в неприятности. Она была очень уравновешенным, рассудительным человеком». Александра Свенсон не могла больше сдерживаться. Она говорила сквозь слезы. «В полиции мне сказали, что если пропавшего человека не находят в течение 48 часов, то это означает, что он, скорее всего, уже мертв. Через год я начала свыкаться с мыслью, что Рэйчел больше уже не вернется, а я так и не узнаю, что же с ней произошло. И вдруг сегодня, рано утром, мне позвонил друг, который работает в лаборатории, и сообщил, что Рэйчел нашли в Массачусетсе, и что она жива, жива! И это спустя 5 лет. Я опустилась на колени и поблагодарила Господа. А потом я позвонила, чтобы узнать, в каком госпитале лежит Рэйчел. А вместо этого выяснилось, что она скончалась, а я так с ней и не поговорила. Я не успела взять мою малышку за руку и сказать, как сильно ее люблю, и извиниться за то, что перестала надеяться и верить. Я даже не успела с ней проститься. Миссис Свенсон, я не могу больше разговаривать, извините. Поверьте, мне искренне жаль. Александра Свенсон отключилась.